Глава 13. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Очистительная станция. Промзона. Окрестности предела. Блайс нашелся на первом этаже, у стены за баком, и вид имел плачевный. Последняя очередь из импульсника пришлась на момент перезарядки индивидуального щита, расплавила броню и чуть ли не до углей сожгла правый бок сталкера. В придачу он еще и неудачно упал с балкона. Правая нога была сломана, о чем недвусмысленно свидетельствовал неестественный угол, под которым она располагалась. Несмотря на все это, сталкер был жив, дышал тяжело и прерывисто, но дышал. Вот только надолго ли это? Автодок на плече Блайза перемигивался тревожными огоньками, красным и желтым. Красный свидетельствовал о критическом состоянии носителя. Желтый — о том, что в аптечке кончились медикаменты. Недолго думая, я достал из слота на рукаве собственный автодок и заменил им блайзовский. Через пару-тройку секунд в интерфейсе появилось сообщение диагноста. Ожог четвертой степени. Площадь поражения 35% от общей площади тела. Ожоговый шок. Обезвоживание. Состояние критическое. Пациент без сознания. Рекомендации. Введение обезболивающих и общих поддерживающих препаратов. Погружение пациента в медикаментозный сон. Срочная доставка в ближайшую камеру регенерации. Активировать протокол первой помощи. Да, нет, отмена. Недолго думая, я подтвердил активацию. Прибор зажужжал, а через несколько секунд и на моем автодоке загорелись оба индикатора, красный и желтый. Состояние Блайза не улучшилось, а медикаменты закончились. Прекрасно. «Трикс, что с раной?» Мне нужна была Марго, но для этого надо, чтобы кто-то сменил снайпершу на наблюдательном посту. Вообще, я мог бы заняться подготовкой Блайза к транспортировке и сам, но я помнил, как мне обрабатывала рану наша снайперша, и понимал, что у нее получится лучше. «Я в порядке. Обработал. Нормально», — тут же отозвался хакер. «Марго, ты мне нужна. Трикс сейчас тебя подменит». Меньше чем через минуту девушка уже была рядом. Взглянув на сталкера, слегка побледнела, но тут же отпихнула меня в сторону и полезла к себе в рюкзак. «Нужно подготовить Блайза к транспортировке», — проговорил я. «Сможешь?» — девушка кивнула. «Мне понадобится несколько минут». «Хорошо. Я пока осмотрюсь. Если понадобится помощь, зови». Нашумели мы так, что по всему сектору слышно было. Лучше бы свалить поскорее. Местные, конечно, на шум разборок с гранатами и пулеметами не пойдут. Не самоубийцы же они, в конце концов. Но предел близко. Мало ли кто заглянуть решит. Так что лучше собрать все, что можно, и уходить отсюда. Первым делом я направился к Логосу, командиру группы преследователей. Сейчас мне очень хотелось убить его еще раз. Именно он был причиной плачевного состояния Блайза. Присев рядом, я осмотрел тело. Логос был одет в неплохой бронекостюм, явно получше того, что сейчас на мне. А учитывая, что подручный Слая был примерно одной со мной комплекции, пришло время заняться мародерством. Это где-то там, далеко, в цивилизованном мире мародерство преступление. Здесь же это... Один из способов выжить, и ничего зазорного в том, чтобы напялить бронекостюм, снятый с остывающего тела, я не видел. Разве что изнутри почистить от натекшей крови надо бы. А еще на нем неплохой разгрузочный жилет. Так, а это что? Идентификация предмета. Успешно. Устройство индивидуального силового щита, амулет. Область действия, передняя полусфера. Мощность. Средняя. Способен останавливать кинетические заряды малого и среднего калибра. Эффективность 95%. Время перезарядки 10 секунд. Время непрерывной работы без нагрузки 10 секунд. Минимальный уровень для использования 15. Для автоматического управления требуется драйвер индивидуального силового щита. Индивидуальная броня класса «Мародер». Хм, интересно, интересно. Я стащил с Логоса разгрузку и принялся снимать костюм. Стоило мне прикоснуться к нему, как снова подал признаки жизни интерфейс. Идентификация предмета. Успешно. Индивидуальная броня класса «Мародер» обеспечивает защиту от холодного оружия, огнестрельного оружия малых и средних калибров, снижает урон от энергетического оружия. Уровень костюма – 3. Класс защиты – 4. Эргономика – 54. Состояние – 80 из 100. Характеристики защиты. Холодное оружие – 90. Огнестрельное оружие – 30. Энергетическое оружие – 10. Термическое воздействие – 10. Электрическое воздействие – 10. Кинетическое воздействие – 50. О как! Все же я везунчик, если можно так сказать в этом случае. Из всех классов и специализаций, доступных на полигоне, во главе группы преследователей оказался именно мародер. Забавно. То есть госпожа Фортуна подсластила пилюлю немного. Теперь бы Блайза успеть дотащить. Вот только куда? Обратно в Элизиум? Я смочил кусочек бинта и протер им внутреннюю поверхность костюма. Свежая кровь стерлась легко. Хорошо. Быстро сбросив собственную броню, я облачился в костюм Логоса. А ничего так. Разве что движение слегка сковывает, будто из плотной резины сделан. Впрочем, к этому, думаю, можно будет привыкнуть. Видимо, это и имеется в виду в строке «Эргономика». Двигаться в костюме не так удобно, как в том, что я снял. Зато уровень защиты выше. Силовой щит представлял собой крупный кристалл, вплавленный в широкий пояс, который я защелкнул на талии. Хоть драйвера и нет, пусть будет. По крайней мере, вручную можно управлять. Стоило мне об этом подумать, как ожила Элис. Обнаружено новое устройство. Отправляю запрос на сопряжение. Успешно. Устройство идентифицировано как индивидуальный силовой щит начального уровня. Доступна интеграция в общую защитную систему. Интегрировать. Я огляделся, убедился, что рядом никого нет, и отключил комлинк. Затем спросил. Что означает интеграция в общую защитную систему? Интеграция в общую защитную систему подразумевает под собой сопряжение нового устройства с имеющимися имплантами и перехват управляющих функций персональным ассистентом. То есть ты можешь управлять щитом без драйвера? Ответ положительный. Ха, прекрасно. Интегрировать. Начинаю интеграцию. Успешно. Новое устройство интегрировано в общую защитную систему и готово к работе. Кстати, о перехвате функций. Раз уж нашел минутку для общения с ассистентом, нужно ее использовать. Что это за хрень была, Элис? Уточните запрос. Управление носителем. Что это было? Ты способна управлять моим телом? Ответ положительный. Основной приоритет экспериментального персонального ассистента – выживание носителя. При красном уровне опасности и оценке вероятности выживания носителя как низкой, возможно подключение через нейропроцессор к нервной системе носителя и прямое управление двигательными функциями. Дерьмо. То есть этот набор кода, который зашили в имплант, способен брать меня под свой контроль? Мне стало неуютно. В этот раз получилось хорошо, спору нет, но где гарантия, что в какой-то не самый прекрасный момент Элис, выполняя собственные директивы или даже прямые распоряжения администрации, не сделает из меня послушную марионетку? Мне это не нравится. Не очень приятно ощущать, что ты больше не хозяин собственного тела. Есть возможность отключить эту функцию? Ответ отрицательный. Ценность экспериментального персонального ассистента слишком высока. Неумелые действия носителя могут привести к повреждению нейропроцессора, гибели искусственной псевдоличности и срыву эксперимента. Это неприемлемо. Охренеть не встать! Я даже не нашелся, что ответить. С этим надо что-то делать определенно. Но сначала надо разобраться с другими проблемами. Я снова включил комлинк. «Марго, что у тебя?» «Заканчиваю. Нужно еще несколько минут». «Хорошо». «Значит, время еще есть. Ладно, потратим его с пользой. Подобрав шлем Логоса, я также тщательно протер его и осмотрел. Система идентифицировала его как часть бронекостюма класса «Мародер». Надо брать. Уровень бронирования выше, чем в том шлеме, что у меня. Забрала пулестойкая, интегрированная акустическая система. Обзор, правда, похуже. И башкой крутить не так удобно. Пресловутая эргономика. Но чем-то надо жертвовать. Отложив собственный шлем в сторону, я осмотрел разгрузку. 4 подсумка с магазинами для энергопушки, несколько гранатных, 2 больших, общих и 4 быстрого доступа. В общих остались гранаты, но какие, разбираться буду позже. В быстром доступе пусто. Так, подогнать под себя, подтянуть. Готово. Где тут его пушка? Идентификация предмета. Успешно. Плазменно-импульсный излучатель «Прометей». Уровень опасности – 8. Эффективная дальность – 50 метров. Наиболее эффективен для поражения живой силы в легкой и средней броне, не имеющей индивидуальных силовых щитов. Я взял оружие в руки и поморщился. Тяжелое, не очень поворотливое. Я бы, наверное, предпочел что-нибудь более традиционное. Но дареному коню, как говорится. Обнаружен новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру? Да. Привязка невозможна. Устройство в режиме индивидуального пользования. Понятно. Ну, неудивительно. Я бы тоже побоялся идти с незапароленной пушкой не пойми куда, во главе команды оборванцев, хищно поглядывающей на мое добро. Ладно. На ремень излучатель, потом разберусь. Думаю, Трикс должен справиться с блокировкой. Видимо, из-за того же недоверия браслет Логоса оказался пустым. Слил кредиты перед рейдом, не иначе. Ну да и хрен с ними, не до кредитов сейчас. Закончив с Логосом, я пробежался по цеху и собрал оружие и экипировку с остальных трупов. С браслетами и тут не повезло. Все нападающие, кроме их командира, оказались отключенными от системы. То есть вся эта банда – нарушители-рецидивисты, активно использовавшие взломанное оружие в серой зоне. Теперь многое становилось понятнее. Видимо, Слай, решивший наложить лапы на базу скульптора, задержался, а за нами отправил эту расстрельную команду во главе с Логосом. Правда, неясно, кто тогда принял квест на уничтожение зараженных из общины Штейна, ведь отключенные от системы нарушители этого сделать не могли. А браслет Логоса, на который, по логике, должно было капнуть вознаграждение, оказался пуст. Значит, был кто-то еще. Нужно скорее уходить отсюда. Новую схватку мы можем и не пережить. «Я закончила», — подала голос Марго. Оказавшись рядом с ней, я посмотрел на сталкера. Да, выглядит он паршиво. Марго иммобилизировала сломанную ногу, наложив шину, а открытые участки обожженного тела прикрыла легкой влажной тканью. Так себе помощь, но больше в таких условиях ничего и не сделать. Долго он так не протянет. Нужно срочно доставить его в регенерационную капсулу, сказала Марго то, что я и без нее знал. Ага, я хмыкнул. Вот только где ее брать? Я боюсь, что мы не доберемся до Элизиума с тяжелораненым на руках. «Форт!» – послышался голос Трикса. «В хорошо прокачанном форте обязательно должна быть регенерационная капсула. Нам нужно добраться до ближайшего и договориться о лечении». Я задумался. Это выглядело как план. Неизвестно, правда, согласятся ли в форте использовать ресурс дорогостоящего оборудования на незнакомцев. Но другого выхода у нас, судя по всему, нет. До Элизиума мы Блайза не донесем. «Так и поступим», – кивнул я. «Подтягивайтесь сюда, уходим, времени мало». Стена периметра оранжевой зоны показалась перед нами спустя час. Быстрее двигаться не получалось. Скорость сильно ограничивал раненый Блайз, лежащий на импровизированных носилках, наспех изготовленных из пары молодых деревьев и нескольких ремней, и куча трофеев, бросать которые Дис решительно отказался. Я с ним спорить не стал. Пусть большая часть и была практически хламом, тем не менее, оружие и экипировка, даже дрянная, стоили денег. В серой зоне или в лимбе мы бы стали значительно богаче, сдав такую кучу оружия. Как будет в оранжевой, неизвестно. Но, думаю, тоже кое-что выручим. А учитывая, что за лечение Блайза нам, скорее всего, придется платить, В общем, на счету была каждая копейка. Идти решили к пятому форту, контролируемому, по словам Блайза, буревестниками. Сталкер хотел его миновать, выйдя к более дальнему третьему, но туда мы его живым не дотащим. С каждой минутой Блайзу становилось все хуже. Диагност сыпал тревожными сообщениями, так что выбирать не приходится. Что делать потом, решим, когда сталкера поставят на ноги. Если поставят. В случае, если путь от пятого форта до схрона Блайза действительно так уж непроходим, вернемся в серую зону, пройдем по ней до третьего форта и войдем в предел там. Сейчас это не главное. Периметр представлял собой высоченную стену из синтбетона, утыканную детекторами движения, камерами и автоматическими турелями. Насколько я знал, стена окружала всю серую зону, отсекая ее от оранжевой, и была разбита на зоны ответственности, каждая из которых была закреплена за ближайшим фортом. За поддержание периметра в исправном состоянии и защиту лимба от вторжений из предела каждый форт получал материальные и нематериальные бонусы. В остальном здесь все было на самоуправлении. Каждый клан решал сам, брать ли плату за проход по их территории, оказывать ли помощь бедолагам, попавшим в переплет, предоставлять ли ходокам приют. Учитывая контингент полигона, несложно представить, как обстояли дела. На ближнего здесь всем насрать. И именно поэтому многие игроки, стремящиеся попасть в предел, пытались всячески сэкономить, устраивая подкопы, подрывы и другие диверсии, благодаря которым в серую зону и проникала всякая дрянь, вроде милых собачек или преснопамятного дементора. Бардак, в общем. Администрация терпит это, потому что между ними и кланами сложился некий паритет. Получив в свои руки форт, игроки значительно меньше зависят от поставок администрации. В комплект форта входят синтезаторы, строительные принтеры и харвестеры для добычи ресурсов, а это означает автономность и независимость. А если совсем жестко начнут закручивать гайки, кланы забьют на защиту периметра. Совсем уж взорвавшихся, думаю, ставят на место, но в целом New Vision все устраивает. Да и если посмотреть на ситуацию с их стороны, прорыв – интересный ивент. Раздать игрокам квесты, дать побольше рекламы – и дело в шляпе. Кто будет покупать трансляции шоу, в котором не происходит ничего непредвиденного? Внимание, бродяги! Вы находитесь у ворот славного пятого форта, принадлежащего не менее славному клану Буревестники. Громкоговорители ожили настолько неожиданно, что я даже вздрогнул. Проход в предел через этот шлюз платный. Готовьте по 10 тысяч кредитов или проваливайте. Ха! Прогромыхал по громкой связи насмешливый голос. «Сколько? 10 тысяч? Они что, совсем там охренели?» Неудивительно, что Блайз не хотел идти через этот форт. 10 тысяч. Нет, я допускаю, что обычно те, кто идут в оранжевую зону, в деньгах особо не нуждаются. Но, черт возьми, это же настоящий грабеж. Если б не раненый сталкер, я бы и правда скомандовал бы развернуться. Но сейчас выбора не было. «Мы готовы заплатить», — выступил я вперед, ища взглядом объектив камеры. «Нам нужно на территорию форта. У нас раненый». «Медицинские и гостевые услуги оплачиваются отдельно. У нас здесь не дворец милосердия», — предупредил голос. «Сейчас на ваши импланты будет отправлен запрос сопряжения для идентификации личностей. Подтвердите его и ждите дальнейших инструкций». Я бросил взгляд на носилки с Блайзом и нервно кивнул. «Фиксирую входящий сигнал», — бесстрастно проговорила Элис. «Запрос на чтение информации профиля. Подтвердить?» «Да», — буркнул я под нос. «Подтверждаю». Секунды тянулись, как резиновые. Глядя на сталкера, состояние которого ухудшалось с каждым мгновением, я ощущал растущую злость. «Дьявол! Да сколько можно?» «Доступ разрешен!» Снова ожили громкоговорители. «Имейте в виду, бродяги, на территории запрещены любые проявления агрессии с оружием и без него. Нарушение карается смертью, без суда и следствия. Посягательство на имущество клана карается смертью, без суда и следствия. Чересчур глубокое дыхание карается смертью, без суда и следствия». Невидимый обладатель голоса гаденько хохотнул. «Шутка! Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что находитесь в гостях. Добро пожаловать в штормовой форт!» Ворота дрогнули и поехали в сторону. А я взялся за носилки и подумал, что мне здесь уже не нравится. То ли еще будет. И, как выяснилось позже, интуиция меня не обманула. Как всегда, впрочем. Хотя в этот раз лучше бы она ошиблась.